Часть десятая. Не знаю, там видно будет. Против двуногих у нас есть винтовки, а на местных животных охотиться нам нет необходимости. Еды у нас достаточно. Тем более мы о них ничего не знаем. Вот на месте и разберемся. Там планета покрыта лесом. А в густом лесу снайперская винтовка бесполезна. Обычная винтовка гораздо эффективнее. Ладно, не будем брать. Давай капканы купим. Покупай, и полетели дальше. Она купила несколько капканов разного размера и на этом вроде успокоилась. Куда полетим дальше? Спросила пилот платформы. Нам нужны заправки для аптечек. Найдем. Может, они здесь есть? Сказала Мила, погрузив капканы на платформу. Нужно узнать. Мила, откуда здесь аптечки? Это не медицинский кабинет. Может, есть. Сейчас узнаю. «Веревку лучше купи», — остановил ее в дверях магазина. «Зачем?» «Чтобы тебя связать, а то ты пока не купишь еще что-нибудь, не успокоишься». «Я быстро!» Вернулась она быстро, без заправок к аптечке, но с двумя мотками веревки. «Насчет связывать я подумаю», — сказала она игриво. «Мне понравилось в прошлый раз». И она села на пассажирское сиденье платформы. «Полетели», — сказал пилоту. Пока мы летели, они что-то негромко обсуждали с девушкой-пилотом платформы. Когда мы прилетели к крупному медицинскому центру, я хотел остаться на платформе, но Мила потащила меня с собой. «Пойдем, хватит сидеть!» «Купить заправки к аптечкам можешь и одна». «Я хотела еще кое-что купить». «Что?» «Одну базу». «Какие проблемы? Купи». «Креды же твои!» «Что за база?» «Эротическая». «Как соблазнять и удовлетворять мужчину?» «Купи, я не против». «Она дорогая». «Я не против, купи». «Хорошо». Мы зашли внутрь. Внутри помещения мне напомнило компанию «Нейросеть». Обстановка была очень похожа. «Чем могу помочь?» спросила девушка за стойкой. «Девушка, нам нужна база и заправки для аптечек», ответила ей Мила. «Какая база?» «Эротическая». «Вы у нас были раньше?» «Нет, мы здесь пролетом». «Будете учить у нас под разгоном?» «Нет, не будем». «У нас сейчас есть одно очень хорошее предложение на обучение под разгоном». «Боюсь, у нас нет на это времени». «Это просто небольшой подарок моей жене». «У нас тогда есть отличное предложение для вас. 2 специальные импланта для увеличения чувственности и чувствительности при сексе». «Девушка, у вас есть заправки для аптечек?» «Конечно». «Нам 4 штуки». «Вам какие?» «Самые хорошие 4 штуки». «Может, вас еще что-то заинтересует у нас?» «У нас есть отличные импланты. Вот список. Посмотрите». «Есть новые импланты и не очень». Она скинула мне список на нейросеть, хотя я ее об этом не просил. «Девушка, вы меня не слышите? Я что-то говорил про импланты?» «Нет, ну у нас такие замечательные цены на них». «Или вы сейчас продаете, что я просил, или мы купим в другом месте?» «Мне очень жаль, но вы не переживайте, сейчас все привезут. Может, вы пока посмотрите импланты?» «Если я еще раз услышу слово «импланты», я лично вас пристрелю». «Я же только предложила». «А я вас спрашивал о ваших предложениях?» «Не заводись». «Девушка, вам не стоит злить его», — вмешалась в наш разговор Мила. «Вы можете продать, что нам нужно?» «Конечно, сейчас дроид все найдет и привезет. Может, вы пока посмотрите?» Она не договорила и посмотрела на меня. «Посмотрим, но импланты нам не нужны. У нас хорошие цены на них». «Девушка, у вас точно проблемы со слухом». Она замолчала, а пока мы ждали дроида, я пробежался по списку имплантов, что у них был в продаже. Новые импланты меня не интересовали, а большинство не новых было устаревшими. Похоже, что они скупили старые импланты у компании «Нейросеть», которые клиенты заменяли новыми, и пытались их продавать всем подряд. Здесь я вспомнил, как меня на планете укусила многоножка, и я чуть не умер от ее яда, и после чего задумался. У «Нейросети» я видел специальные импланты, которые помогали от разных ядов. В списке этой конторы я не увидел ни новых, ни старых. Какие на планете водятся животные и насколько они ядовиты? Зашел в сеть и пробежался по имплантам, что были в продаже. К своему удивлению, я увидел в сети предложения от компании «Нейросеть», где они были в продаже. «Мила, пойдем». Я устал ждать, они специально время тянут. Не переживайте, дроид уже едет сюда. Я не переживаю. Мы просто купим в другом месте. Подождите одну секунду, он уже едет. Он может ехать обратно, мы ничего покупать у вас принципиально не будем. После чего мы покинули эту контору. Алекс, ты чего? Он сейчас приедет. Планы поменялись. У тебя есть место на нейросети под имплант? Есть. Полетели тогда в нейросеть за имплантами. Какими? Нужными. Девушка, летим сюда. И передал ей координаты, куда нужно лететь. Как скажете. Здесь что, есть представительство компании нейросеть? Сам удивлен. Пока мы летели, я просмотрел, что здесь есть в продаже из имплантов в сети. Большинство были старыми имплантами, теперь выставленными в продажу. Но были и свежие варианты. Эти были, скорее всего, от пиратов. Вот только цена на них была совсем не намного дешевле, чем у производителя. Компания «Нейросеть» на станции оказалась в совсем небольшом помещении. Нас в нем встретила аварка. «Добрый день. Чем могу помочь?» – спросила она. «Меня интересуют импланты. Какие?» «Против ядов. Есть у вас такие в наличии?» «Вам один нужен?» «Два. Как раз две штуки есть в наличии. Берем. Устанавливать будете? Долго это по времени?» «Сама установка недолго, а вот капсулы сейчас все заняты и освободятся только завтра к вечеру». «Жаль, но что поделаешь. Вас записать на установку?» «Не, не нужно». «Вы являетесь нашими клиентами?» «Конечно». «Выпишите все на нее». «Почему не на тебя?» – спросила Мила. «Так нужно». «Можно вашу карту ФПИ?» Мила молча достала карту и протянула ей. «У вас будет хорошая скидка, как у нашего постоянного клиента. 2 800 000 за два импланта будет с вас. Куда перечислять?» «Вот сюда». Мне пришел счет, и я его оплатил. Она ушла во внутреннее помещение, а Мила меня спросила, «Зачем они нам?» «Один раз на той планете меня укусила небольшая многоножка». Она оказалась жутко ядовитой, и хотя со мной была аптечка, я 4 дня был между жизнью и смертью. Хорошо, что меня Дарс тогда не бросил умирать в ущелье. Что нас ждет на той планете, мы не знаем. Возможно, там есть такие же ядовитые твари. Действительно, стоит установить. Она немного подумала и добавила. А базу купим? Купим и базу, и заправки для аптечек. Покупай, что ты хотела. База не здесь, она аширская. Тогда залетим и купим там, где их продают. Конечно. Алекс, я тебя очень люблю. Дай обниму. Мила, не здесь же. Как раз вернулась администратор и выставила на стойку 2 закрытых стаканчика с имплантами. Мила их забрала и спросила администратора. Девушка, у вас заправки к аптечкам есть? Конечно, вам сколько? 4 штуки. Сейчас принесу. Вот видишь... «Никакой дроид у них не ездит за ними. Все быстро. Там нас точно хотели надуть». Сам я решил посмотреть базы. Вот только учить мне было особо нечего. Все, что нужно, я уже выучил. Посмотрел на базу Псиона, но платить за нее здесь 3,5 миллиона мне не хотелось. Не стоила она таких денег. И Псион из меня был слабенький. Поискал в сети и нашел аширского конкурента в нейросети. Компания «Лайдо». Так называлась компания. И в переводе с аширского это слово означало «базой». У этой компании нашлась точно такая же база для псионов. Стоила она на 100 тысяч дешевле, чем в нейросети. С учетом моей скидки в компании нейросеть эта база для меня получалась дешевле. «Пойдем», — сказала Мила. Она уже держала в руках заправки для аптечек. Мы вылетели в компанию «Лайдо». По дороге я смотрел, какие еще есть базы у аширцев. Большинство баз копировало базы нейросети, но были чисто аширские базы, которых не было у нейросети. Меня заинтересовала база для псионов. Она называлась «Искусство защиты от нападения псиона». Что это значило, было непонятно. Но база была только для псионов. База, как у Слима, не была в открытом доступе. Наверняка она тоже только с разрешения СБ. «Мила, ты не знаешь, где Слим?» «На станции работал». «Ты с ним что, не виделся?» «Нет его на станции. Я его искал, и на вызовы он не отзывался. Возможно, перебрался куда-то в другое место. Он меня раньше часто вызывал и спрашивал о тебе. У него все было хорошо. Он себе даже девушку нашел». Надеюсь, он позже выйдет на связь. Может, у них тоже медовый месяц. Все возможно. Мы прилетели к компании Лайдо. Офис этой компании оказался гораздо больше и крупнее, чем у компании нейросеть. Девушки за стойкой оказались заняты, у каждой были покупатели, и нам пришлось подождать, когда кто-то из них освободится. Я остался на небольшом диванчике, а Мила подошла к стойке, когда освободилась одна из девушек. Здесь повторилась предыдущая история. Нам пытались продать импланты. Мила им сразу заявила, что импланты нас не интересуют. Нам нужна только база. Дроид, как и там, долго ездил за базой. И все время девушка предлагала Миле что-то купить. Наконец он приехал с пластинкой, и я только тогда подошел и расплатился за нее. Мила уже пошла на выход, когда я спросил: «Девушка, скажите, а что за база искусства защиты от нападения псиона?» «Это только для псионов». «Это я понял. Вы псион?» «Да». «Тогда она вам подойдет. Это база для защиты от нападения другого псиона. Это сильно урезанный вариант полной базы для псионов. Лучше купите полную базу. В ней есть все. Я знаю, что в той есть все есть. Это отличная база специально для псионов. Лучше вы нигде не найдете». «Я вам верю, но у меня нет столько кредов». «Ничего страшного, мы поможем с кредитом». «Спасибо, но не нужно. Это слишком дорого для меня. И кредит мне не дадут, у меня старый кредит еще не выплачен». «Тогда возьмите урезанный вариант. Он у вас получится уже со скидкой». «У меня и на него не хватает. Так что как-нибудь другой раз». Пошел на выход. Меня достал этот ненавязчивый аширский сервис. «Подождите, у меня для вас есть интересное предложение». «Какое?» — остановился, заинтересовавшись. «У нас есть вариант этой базы, немного устаревший. Мы готовы вам ее продать за 450 тысяч». Сразу понял, что эта база у них не пользуется спросом. Значит, они готовы еще уступить. Пришлось поторговаться, и мне ее продали за 400 тысяч. Хотя изначально за базу просили 600 тысяч. «Что ты там еще купил?» — спросила Мила, когда я вышел к платформе. «Базу купил устаревшую с хорошей скидкой. Пришлось поторговаться». «У тебя что, баз мало?» «Хватает. Пусть еще одна будет». «Что, в ангар?» «Да». Уже в кают-компании Мила спросила: «Алекс, а как мы будем все это устанавливать?» «Думаю, это не проблема». «Что ей еще нужно?» «Кто там?» «Опять эта аварка вызывает». «Что с утра капсулы купила?» «Не отвечай. Отправь ей сообщение, что ты сейчас занята. Когда освободишься, сама с ней свяжешься». «Отправила. Думаешь, не стоит с ней общаться?»